Карусели. Утром солнышко не спится, и оно скорее мчится поглядеть на карусели, где вовсю идет веселье. Вот ребята, как хотели, на зверей любимых сели и помчали, полетели круг за кругом карусели. Скачут резвые коняшки в позолоченной упряжке, за медведями олени, за оленями тюлени, визг, восторг и громкий хохот. Здесь не место плакать, охать. Все быстрее банты и челки, львы, жирафы, зайцы, волки. Кружит, кружит без забот развеселый хоровод. Майский жук. Май — цветочных духов любитель. Он живому всему обитель, муравью, мотыльку, пауку, стрекозе, червяку и жуку. Майский жук на асфальт свалился, много в кленах росы напился, по аллее старик проходил, на ладошку жука посадил. Чтобы забавить внучка Иванку, в поллитровую дома банку дед с руки огрубевший стряхнет этот майский живой вертолет. Но забавно ли будет Иванке, как барахтаться станет в банке, как в стеклянной неволе умрет этот чудо живой вертолет. Белые мыши. Крики, визги, ах! И ох, поднялся переполох, из коробки, из-под крышки убежали ночью мышки. Что же делать? Как же быть? Может, кошку раздобыть? Погодите, успокойтесь, мышек беленьких не бойтесь, не нужна им ваша кошка, погуляют пусть немножко, может, погрызут у папки. Вечно брошенные тапки, а у Вадика носки, да и то лишь от тоски. Если мышки будут рядом, будет в комнате порядок. Маленькая хитрость. Внучка бабушке сказала: «Я сегодня сна не знала, всю ночь под нашей крышей шуршали чем-то мыши. Может, им хотелось есть? Мне же кашу всю не съесть. Давай мышатам нашим дадим немного каши, чтобы ночью не скребли и спокойно спать могли. А то разбудят Мурку, порвет она им шкурку». «Ох и выдумщица ты! Ветер шевелил кусты, шуршали ветки вишен по стенам и по крыше. Волюшку тебе лишь дай, быстро кашу доедай, а после на прогулку прихватим нашу Мурку». Разборчивая кошечка. «Вкусная картошечка, не упрямься, кошечка!» — любимицу за ушком погладила старушка. Рассердилась кошечка, прыгнув на окошечко, спину выгнула дугой. «Я хочу еды другой, я все грежу мышками, что скреблись за книжками, мечтаю о котлетках, о птичках, что на ветках. Мяу! Фу, картошечка, подремлю немножечко, приснится рыбка, может. О ней мечтаю тоже». Летние каникулы. Летние каникулы, на зависть петухам, просыпаться буду я раненько по утрам. Красотища летняя, программы школьной нет, отвлекать и маму я не буду от котлет. Чтоб решить задачку мне или проверить стих, от такой нервозности дом пока утих. С папой на рыбалку мы съездим или в лес, а пока На дерево я большое влез. Летние каникулы — настоящий рай. В летние каникулы не ленись, играй.